День 29. Когда я прохожу мимо уличного кафе в Панферадо, ее рука протягивается, касается моей, затем мягко хватает меня за запястье. «Приют закрыт на обед», — говорит женщина. После того, как целый день идешь без остановки, преодолевая холм за холмом, каждый из которых становится все выше, последние несколько часов обходясь без воды, все вокруг кажется зыбким, замедленным. Я оборачиваюсь и вижу ее. Лет 40, короткие черные волосы, постриженные по-мальчишески, гладкая смуглая кожа, миндалевидные глаза, длинные пушистые ресницы. Ее белый топ и брюки развиваются на ветру. «Меня зовут Мария», — говорит она, жестом приглашая меня сесть. «Я управляю приютом». «Можно мне?» — спрашиваю я, указывая на полный стакан воды на столе. Она пожимает плечами. «Конечно». Я осушаю его, жестом подзывая официанта, чтобы он принес еще, и допиваю воду. Когда я зову его снова, она что-то говорит ему по-испански, и он приносит мне кувшин. «Ну как, уже лучше?» — спрашивает она, когда я заканчиваю пить. Я бросаю свой рюкзак и сажусь. «Спасибо». Она отмахивается. «Заботиться о паломниках — моя обязанность». Официант возвращается, чтобы забрать остатки ее салата, и она смотрит на меня, изогнув губы в улыбке, словно ожидая, что я наброшусь на тарелку. Я опускаюсь в парусиновое кресло и чувствую, как ко мне возвращаются силы. Она наблюдает за мной несколько минут. «Итак, мистер Молчун, какова твоя история?» Я моргаю. «Хм? У тебя ведь есть имя, верно? Откуда ты родом?» Я рассказываю ей. «Я люблю Нью-Йорк, я училась в университете в Теннесси». «Вы с юга?» «Из Венесуэлы». «О, это сильно южнее. Сейчас я живу в Голландии». К этому моменту на камина все приобретает какой-то налет абсурда. «И вы работаете в Испании?» «Я выполняю функции хоспиталера вместе со своим мужем. Мы работаем волонтерами в течение 2 недель». Она оплачивает счет и встает. «Пойдем, давай зарегистрируем тебя». Я следую за ней в приют, и хотя снаружи выстроилась очередь из паломников, она хватает меня за руку и ведет в контору. «Разве мне не следует подождать?» Я показываю большим пальцем на шеренгу людей с усталыми загорелыми лицами. Их рюкзаки прислонены к ботинкам, которые смотрят на меня без особой любви, как если бы вы шли пешком весь день, а потом стояли в очереди в душ, и кто-то нагло опередил вас. «Нет». Она подводит меня к большому металлическому столу. На нем лежит журнал регистрации и стоит ваза с фруктами. «К тебе, мой друг, особое отношение». Она опускает руку в вазу и протягивает мне яблоко. «Потому что ты выглядишь так, будто тебе это нужно». Я не уверен, что она имеет в виду, или как я, должно быть, выгляжу, но это не имеет значения. Я просто хочу прилечь. Мы проходим обычную процедуру регистрации. Она ставит штамп в удостоверение, записывает имя в журнал, я плачу взнос. Затем она машет рукой паломникам, столпившимся у двери, приглашая их войти. Я поворачиваюсь, чтобы уйти. «Эй, Амит!» «Да?» «Я также делаю бесплатный массаж ног». «Массаж?» — выдавливаю я из себя. Она откидывается на спинку стула и одаривает меня улыбкой. «Массаж ног. Я найду тебя позже». Затем она машет первому в очереди, чтобы он подошел к ней. Я поднимаюсь наверх, занимаю койку для себя и также раскладываю свои вещи на пустой койке для Кэт. Она остановилась передохнуть в кафе в предыдущей деревне, пока я ушел вперед, чтобы обеспечить нам койки. И, наконец, я сладко засыпаю. Когда я просыпаюсь, уже стоит ранний вечер. У меня во рту привкус ваты. Я быстро принимаю душ, выпиваю еще 2 стакана воды, затем спускаюсь вниз и нахожу Марию на ступеньках крыльца. Она улыбается и похлопывает по месту рядом с собой. Приют построен на холме, и мы смотрим сверху вниз на городские крыши. «Симпатичный городок». «Да», — говорит она, — «тебе стоит посетить замок, он совершенно уникальный». Я уже проходил мимо него раньше. Построенный рыцарями-тамплиерами для защиты паломников, он все еще выглядел как военный форт, если не принимать во внимание туристов, толпящихся у стен. Я качаю головой. «На мой вкус, там слишком многолюдно». Она выгибает бровь. «Ты бы хотел, чтобы все это принадлежало только тебе?» После бескрайних полей и открытого неба начинаешь испытывать презрение к толпе, особенно к той, которая состоит из туристов, прибывающих сюда на автобусах и уезжающих обратно в свои комфортабельные гостиничные номера. Забавно, как даже будучи паломником, ты становишься заносчивым. Было бы неплохо. Она наклоняет голову, ее губы приоткрываются. Хитрая улыбка. Почему, молчун? Ты хочешь затеряться в истории? Не совсем, отвечаю я. Скорее, найти себя. Улыбка исчезает. Это возможно. Затеряться или найти? И то, и другое, говорит она, слегка поворачиваясь лицом к холмам. Я потеряла себя на камине. Я шла по грязи, под дождем, по городам, через горы, вдоль рек. Мы прошли свыше 1000 миль, я и мой муж. Свыше 1000? Это вдвое больше обычного камина, просто безумие. Мы шли пешком из Голландии. Почему было не начать с Ронсес-Валлиса? Из-за моей церкви. Я хотела послушать мессу, выйти за дверь и пройти весь путь до кафедрального собора в Сантьяго. Мой муж подумал, что я сумасшедшая, но он пошел за мной. Он не хотел оставлять меня одну. Что ж, в некотором смысле мы и были одиночками. Каждый день я уходила первой, а потом он следовал за мной. Но мы встречались, чтобы поесть и поспать. Мы были поодиночке и вместе. Она смотрит на заходящее солнце. Иногда, когда я шла под дождем или по полю, я целый день не знала, кто я такая. Я просто была, понимаешь? Но были и дни, когда я узнавала себя, по-настоящему познавала себя. Она качает головой. Это были моменты такой ясности. Сколько времени это заняло? 3,5 месяца. Ух ты, выпаливаю я. Я не могу себе представить такого долгого пути. С другой стороны, до какого-то момента я не мог представить, что останусь на камине дольше 7 дней. Жизнь, она меняет твою точку зрения. «Ну да», — говорит она небрежно, как будто уже неоднократно слышала подобную реакцию. «Но когда я дошла до конца, это оказалось недостаточно долго. Я заплакала, когда увидела собор. Моя мечта перестала быть просто мечтой. Когда я прикоснулась к ногам статуи святого Иакова, там были эти, как вы это называете, отпечатки, как будто кто-то вдавил свои пальцы в камень. Можешь себе представить, откуда они взялись?» Я пожимаю плечами. Ни малейшего представления. От каждого паломника, прикоснувшегося к этой статуе. Сколько миллионов их было, сколько столетий понадобилось, чтобы оставить эти следы. Это заставило меня... Я почувствовала себя смиренной. Такой смиренной. «Как Крус де Ферро», — говорю я, — думая обо всех этих камнях. Она сует ноги в свои черные босоножки и встает. «Я сейчас кое-что понял», — говорю я. «Когда я отправился в учебный лагерь пехоты, то пробыл там почти 3,5 месяца. И когда я вышел оттуда, я был уже не тем мальчиком, который пришел туда». Она улыбается. «Видишь, ты действительно понимаешь». Когда она возвращается к работе, я сижу на ступеньках и смотрю, как солнце опускается за холмы, пока не остаются только розовые облака. Остальная часть неба темно-синего цвета. Начинает усиливаться ветер. Появляется Кэт с группой паломников. Кэт по пути нашла аптеку и купила мазь с антибиотиком от моей глазной инфекции, в то время как остальные наткнулись на пиццерию. «Там можно поужинать», — говорит один из паломников. «Не хотите присоединиться к нам?» «Пойдем», — говорит другой, — «там готовят вкуснющую пиццу». Я отказываюсь. Независимо от того, насколько вам нравится чье-то общество, время, проведенное в одиночестве на камине, когда можно просто отдохнуть и никуда не ходить, — это нечто особенное. Я остаюсь на улице до появления первых звезд, затем иду посидеть в гостиной наверху с бутылкой вина и пролистать коллекцию книг приюта о камине. Кэт подходит ко мне в очках для чтения. «Пора принимать твое лекарство». Я захлопываю книгу, лежащую у меня на коленях. Спасибо. «Самому нанести мазь довольно сложно. Давай я тебе помогу». Образ моего отца на больничной койке мелькает у меня в голове. Его лицо — застывшая маска, его тело под одеялом такое сухонькое и детское. Его глаза широко раскрыты и вращаются по кругу. Меня щиплет глаза, и я чувствую, как слезы скатываются по моим щекам на шею. Кэт протягивает руку, чтобы нанести мазь мне на глаза, а затем останавливается. «С тобой все в порядке?» Я киваю. «Извините. Я немного пьян. Я просто думал о своем отце». «Правда?» «Он умер несколько месяцев назад». Она нежно поглаживает меня сзади по шее. Я чувствую тепло, исходящее от ее руки, как уют от огня в суровую зимнюю ночь. «Бедный ты мой мальчик. Не нужно, чтобы слезы смывали лекарства». Затем, спохватившись, она добавляет: «Чертова смерть!» «Не смерть меня так сильно беспокоит. Я ловлю себя на том, что говорю вслух. А страдания. Твоего отца?» «Да». «На днях я расскажу тебе свою историю о смерти», — говорит она, оттягивая мое нижнее левое веко вниз и накладывая на него слой мази. «Это очень больно. Она нежно гладит меня по голове, пока я моргаю, пытаясь прогнать боль». «Спасибо», — говорю я с закрытыми глазами, когда она заканчивает. «О, Боже, не благодари меня. Хотела бы я, чтобы все мои пациенты были похожи на тебя». Она уходит к своей койке. Я жду, пока смогу открыть глаза и ясно видеть, затем возвращаюсь к вину и книгам. Если не считать храпа, в убежище царит тишина. Мария входит в комнату и ставит у моих ног большой медный таз, наполненный водой. Она пахнет эвкалиптом. Ее улыбка выводит меня из задумчивости. Я улыбаюсь в ответ. Она садится напротив меня на табурет и опускает мои ноги в таз. Вода холодная. «Разве вода не должна быть теплой?» — спрашиваю я. «Ты слишком многого просишь для того, кто получает это бесплатно». «Простите». Она улыбается. «Ты слишком серьезен. Холодная вода работает лучше. Доверься мне». Она кладет мои ноги к себе на колени, проводит костяшками пальцев по пяткам. Я опускаюсь на диван, чувствую, как ее большие пальцы массируют нижнюю часть моей левой ступни. За последние 4 месяца мои ноги пронесли меня через всю Индию, а теперь и Испанию. Самое большее, что я для них сделал, — это менял носки. Мария обращается с ними, как со стопами святого. «Я прошла пешком более 2000 километров», — говорит она. «По пути один человек помассировал мне ноги в приюте. К тому моменту я так устала, была так вымотана. Это было именно то, что нужно. Когда я приехала сюда, я знала, что тоже буду делать это». «А когда вы вернетесь в Голландию?» «То что? Будете делать там массаж ног?» Она немного печально качает головой. «Это другая культура. Ты знаешь, когда я только переехала туда, мне было трудно. Я латиноамериканка, во мне горит огонь». Ее большие пальцы глубоко вдавливаются, двигаются маленькими кругами. Я чувствую щекотку, потом это проходит. Люди в Голландии слишком спокойны, сдержаны. В нашей культуре, в латинской культуре, мы прикасаемся ко всем, это естественно. Но там люди этого не понимают. Когда я только начала жить, там женщины думали, что я заигрываю с их мужьями. Мужчины тоже так думали. Но семья моего мужа была понимающей и замечательной. Я сажусь. «Вам пришлось измениться, чтобы вписаться в обстановку?» Она замолкает, обхватывая ступню ладонями. «Нет, это им пришлось научиться принимать меня. Я откидываюсь назад». «Хорошо. Я меняюсь только ради себя, как я менялась на камина. Теперь я испытываю сильную любовь к другим, даже к незнакомцам. Вот почему сегодня я массирую твои ступни». «А ваш муж тоже изменился?» «Забавно, что ты спрашиваешь. Знаешь, когда мы были в Венесуэле, он летал в Штаты играть в гольф. Выбирал только лучшие поля. А теперь она наклоняет голову к двери. Он чистит туалеты для паломников, для людей, которых никогда раньше не встречал. И ты спрашиваешь, изменился ли он? Я ничего не говорю. Те раны, воспоминания, боль, которые принесли мне все те места, где я побывал на своем пути сюда, все это смывается движениями рук этой женщины. Я закрываю глаза, слушаю плеск ее рук в воде, чувствую, как они нежно гладят мои ноги. Какое-то время я плыву по течению. Когда я открываю глаза, мне кажется, что я вернулся откуда-то издалека. Мария сидит на табурете, спина прямая, глаза закрыты. Руки массируют мои ступни. Окно открыто. Легкий ветерок треплет белый топ на ее смуглой коже. Она медленно открывает глаза. «Это было то, что нужно», — говорю я. Она кивает, и я понимаю, что она знает. Я подаюсь вперед. «Кто массирует ноги вам?» Она смеется. «Я предпочитаю отдавать. Когда я отдаю, я получаю гораздо, гораздо больше». Мы слышим подъем чьих-то шагов на лестнице. Они затихают, а затем человек спускается вниз. «Мне нужно идти», — говорит Мария и убирает мои ноги со своих колен. Я шумно вздыхаю. Я не хотел этого, это просто вырвалось само собой. Она хватает таз, идет к двери, останавливается. Она поворачивается ко мне лицом. «Ты будешь хорошо спать сегодня ночью», — говорит она. Я улыбаюсь. «Да». Она выключает свет в коридоре и спускается вниз. Я остаюсь на диване. Ветерок приятно и прохладно обдувает мои влажные ноги.